Он и умом тоже повредился из-за болезни, не только лицом. Вы и Скали теперь к нам не ходят. И когда мы, одни женщины, держа каждое за угол одеяло, несли его в дом, такой на него сон нашел, что он и рот открыл, заснул, да так и не проснулся. Ни хозяйка, ни мы, никто не знает, прожил ли он там хоть минуту, хоть понюхал ли новые вишневые половицы, на которые был положен. Остались мы одни. Некому ни обредить его, ни оплакать, кроме нас. Копать могилу Уилл и Скали вынуждены были тайком. Им не велели сюда являться. Да они и сами, думаю, не шибко рвались. Но и владелец запретил из-за хворобы. Дьякон тоже не появлялся, хотя он и друг, да и горемыка ему нравится. Из прихожан никто не наведывался. А мы этого слова вслух не говорили, пока не похоронили его рядом с детьми. И тут хозяйка заметила у себя во рту тоже. Два сразу. Тут первый раз мы прошептали «оспа». И как мы сказали это следующим утром, к двум у нее на языке добавились 23 на лице. Всего 25. Она не меньше меня теперь хочет, чтобы ты пришел. Для нее это спасение жизни. Для меня сама жизнь и есть. Ты, верно, сам не знаешь, до чего красива у тебя спина при любом свете. Какой бы ни шел с небес, что луна, что солнце. Я таю от ее благовидности, вся млею, от глаз это не сходит к губам, к рукам и на все-все. В первый раз ощутила такое, когда ты качал мехи, раздувая огонь. Стекая по твоей спине, влага блестела, и я сама себя устрашилась, до чего захотелось ее слизнуть. Тогда я убежала в коровник, чтобы происходящее у меня внутри унялось. Но нет, не остановить, есть только ты. В тебе все, ничего вне тебя. Не пищу и живот мой держится теперь, но лицемерием. Гляжу, не нагляжусь, как ты ходишь. Как поднимается твоя рука ударить по железу. Как ты становишься на колено, как нагибаешься. А вот ты воду льешь сперва на железо, потом в рот. Ты не знал еще, что есть такая вот я на свете, а уже поразил меня смертно. Губы мои отверсты, ноги слабнут, и сердце ширится, вот-вот лопнет. А ночь придет, краду свечку, и уголек в горшке, чтоб зажечь, и опять смотреть на тебя. Зажгу и заслоняю ладонью пламя. Смотрю на тебя спящего, слишком долго смотрю, неосторожная, пламенем до мяса ладонь спалила. Думаю, вдруг ты проснешься, увидишь, что я смотрю, ведь умру тогда. Убегаю и не знаю даже, вдруг ты подсмотрел, как я смотрела. А когда, наконец, наши глаза столкнулись, вдруг раз и не умерла. Наоборот, стала живая. Лина, вертячая, как рыба на крючке, ждала со мной вместе в деревне. А фургон братьев Неи все не идет и не идет. Час за часом маялись там, потом сели при дороге. Мимо прошел паренек со стадом коз. Приподнял шляпу. Впервые в жизни мужчина так меня приветил. Мне понравилось. Добрый знак, подумала я. Но Лина беспокоится, поучает, дескать, то-се, а главное, не застану тебя на месте, так чтобы попусту там не околачивалась. Сразу бы возвращалась. Поскольку с лошадью, мол, управляться не обучена, то постарайся вернуться в телеге, на которой каждый день возят на рынок яйцо свежее и молоко. Мимо нас проходили люди, смотрели, но никто не заговорил. Видят, женщины сидят, чего боятся. Да и знают, кто Лина и кто я, но смотрят так, будто мы тут пришлые. Сидели мы там, сидели, ждали столь долго, что не смогла я всю снедь сберечь, и хлеб, и треску, съела. Лина сидит лбом в ладони, локоть на колени. От нее тревога так и предает, а я изо всех сил цепляюсь мыслями за шляпу того пастуха. Ветер мразный и снегом пахнет. Фургон, наконец, пришел, взбираюсь. Возница помогал мне, лапищей своей так и прилип к моему заду. Нехорошо. В фургоне, кроме братьев Ней, нас семеро. И хлопья снега этого весеннего беспокоят не только лошадей. Они ляжками подрагивают, трясут гривами. Мы все тоже досадуем, но сидим тихо, а снежинки сеются, липнут к платкам и шляпам, сахаром и солью ложатся нам на ресницы.